Второе. Мягко ступая по коровой дорожке, МакГрегор подошел к кабинету и аккуратно, почти бесшумно открыл дверь. Элли сидела, положив голову на стол. «Элли!» — прошептал Артур. «Я не сплю, дорогой». Обойдя стол, он сел напротив нее. Она подняла лицо и опухшими от слез глазами посмотрела на него. Протянув руку, он погладил ее по голове. «Ну, что ты, малыш, все будет хорошо. Мы разыщем их, и Анри, и мальчишек». «Дай да бог. Но сейчас я думала о другом». «На чем же?» «Об этом таинственном звонке. Нас выманивают, это наверняка, но у меня какая-то уверенность в том, что именно я им не нужна». «А кто же?» — он скорчил удивленную физиономию. «Им нужен ты, Арти. Именно ты». МакГрегор фыркнул. «С какой стати? В шараде устроены цикады, и я не принимал никакого участия, даже с Анри я встречался всего лишь раз. Что им нужно от меня? Снова поиск таинственных артефактов, как с иконой Иоанна Апостола? Но та история уже в прошлом, как и дьявольские проделки от Тарашера, который, насколько мне известно, сидит в израильской тюрьме, дожидаясь суда. Так зачем и кому могу понадобиться я?» «Не знаю, дорогой. Назови это предчувствием, интуицией, как угодно». Она выпрямилась в кресле. «И знаешь, что я думаю, баронет?» Он вопросительно поднял брови. «Я думаю, нам следует отвезти тело Николь во Францию и достойно похоронить». «Чудесно. А как же Анри и дети?» «Ты думаешь, нам удастся сделать больше, чем полиция и ФБР?» Артур нахмурился. «Элли, я не узнаю тебя. Ты готова сдаться, когда столько стоит на кону? Три жизни близких тебе людей?» «И жизнь самого близкого мне человека, Артур», — нахмурившись, проговорила она, — «твоя». «Но, повторяю, милая, я ни с какой стороны не вижу опасности для себя лично. Я уже говорил, если бы они хотели вытрясти из меня приличные деньги, для этого совершенно не нужно заманивать меня в Штаты. Такую партию они могли бы разыграть и здесь. Иной вопрос, удалось бы им это или нет. Но это действительно уже другая проблема». Он предупреждающе поднял палец. «Тссс». Под окнами особняка урчал двигатель автомобиля. Через минуту послышался звук удаляющейся машины, щелчок замка входной двери и звуки тяжелых шагов по лестнице. «Кто это?» — встрепенулась Элли.